Глава 4. Осада Ла-Рошеля. Осада Ла-Рошеля была одним из важнейших событий царствования Людовика XIII. Политические виды кардинала, когда он предпринял эту осаду, были обширны. Из укрепленных городов, отданных гугенотам Генрихом IV, оставалась одна Ла-Рошель. Кардинал хотел истребить это последнее прибежище кальвинизма. Ла-Рошель приобрела особое значение после разрушения других кальвинистских городов и была, кроме того, последней дверью, открытой для англичан во французское королевство. Закрыв ее для Англии, вечного врага Франции, кардинал доканчивал дело, начатое Жанной д'Арк и герцогом де Гизом. Бассомпьер, бывший одновременно протестантом и католиком, протестантом по убеждению и католиком как командор Ордена Святого Духа, Бассомпьер, бывший немцем по рождению и французом по сердцу, Бассомпьер, наконец, который был начальником при осаде Ла-Рошеля, не раз говорил, стреляя в головы таких же протестантских дворян, каким был сам: «Вы увидите, господа, мы будем так глупы, что возьмем Ла-Рошель». И Бассомпьер был прав. Канонада острова Ре предвещала ему атаку Севен. Взятие Ла-Рошеля было предисловием к отмене Нантского эдикта. Но рядом с обширными видами министра, принадлежащими истории, летописец видит мелкие расчеты влюбленного человека и ревнивого соперника. Ришелье, как все знают, был влюблен в королеву. Была ли эта любовь простой политической игрой или той глубокой страстью, которую внушала Анна Австрийская всем ее окружавшим? Этого мы не в состоянии объяснить. Но то, что Бекингем был ему предпочтен, и что в двух или трех случаях, и особенно в деле о бриллиантовых подвесках, он, благодаря преданности трех мушкетеров и мужеству Д'Артаньяна, потерпел неудачу, это он помнил. Значит, Ришелье предстояло не только избавить Францию от неприятеля, но и отомстить сопернику. Впрочем, мщение должно было быть блистательным и достойным человека, который вместо шпаги держал в руке силы всего государства. Ришелье знал, что, сражаясь с Англией, он сражался с Бекингемом, что, торжествуя над Англией, он торжествовал над Бекингемом, что, наконец, унизив Англию в глазах Европы, он унизит Бекингема в глазах королевы. Со своей стороны Бекингем, прежде всего заботясь о чести Англии, движим был почти теми же побуждениями, что и кардинал. Бекингем также удовлетворял личное мщение. Ни под каким предлогом Бекингем не мог прибыть во Францию как посланник. Он хотел войти в нее как победитель. Из этого следует, что настоящей ставкой в игре, в которую играли два могущественных государства для прихоти двух влюбленных, был ласковый взгляд Анны Австрийской. Первые успехи были на стороне герцога Бекингема. Прибыв беспрепятственно к острову Ре с 90 кораблями и 20 тысячами войска, он неожиданно напал на графа де Туарака, командовавшего именем короля на острове, и после кровопролитного сражения сделал высадку. Скажем мимоходом, что в этом сражении погиб барон де Шанталь, оставив сиротой внучку 18 месяцев. Эта внучка стала впоследствии мадам де Севинье. Граф де Туарак отступил с гарнизоном в Сен-Мартенскую цитадель и оставил около 100 человек в маленьком укреплении, которое называлось фортом де ля Пре. Это происшествие ускорило решение кардинала, и до приезда короля, который хотел сам управлять осадой Ла-Рошеля, он послал на место действия королевского брата, чтобы начать первые операции, и отправил на место сражения все войска, которыми мог располагать. К этому отряду, посланному в авангард, принадлежал наш друг Д'Артаньян. Король, как мы уже сказали, должен был ехать тотчас после заседания в парламенте. Он действительно выехал, несмотря на лихорадку, но вынужден был остановиться в Вилеруа. Но где останавливался король, там останавливались и мушкетеры, так что Д'Артаньян, состояв в гвардии, был разлучен, хотя и на время, со своими добрыми друзьями — Атосом, Портосом и Арамисом. Эта разлука, казавшаяся ему не более как неприятностью, могла превратиться в серьезное беспокойство, если бы он знал, какие неизвестные опасности его окружали. Однако он без всякого приключения прибыл в лагерь, расположенный перед Ла-Рошелью. Все было по-прежнему. Герцог Бекингем и англичане, владея островом Ре, продолжали осаждать, но безуспешно, Сен-Мартенскую цитадель и форт Де-Ля-Пре, и военные действия против Ла-Рошеля начались за два или за три дня, когда герцог Ангулемский построил укрепление возле города. Гвардия под командой Дезессара стояла во францисканском монастыре. Но Д'Артаньян, занятый мыслью перейти в мушкетеры, редко сходился со своими товарищами. Он наедине предавался размышлениям. Эти размышления не были радостны. Уж год, как он прибыл в Париж. За это время его не раз втягивали в политические интриги, а его частные дела не сделали больших успехов ни в любви, ни в счастье. Единственная женщина, которую он искренне любил, была госпожа Бонасье. И госпожа Бонасье исчезла, так что он даже не знал, что с ней случилось. Вместо счастья он сделался врагом кардинала, перед которым дрожали вельможи государства и даже сам король. Этот человек мог уничтожить его, а между тем не уничтожил. Для ума столь проницательного, как ум Д'Артаньяна, это было уже предвестием лучшей участи. Потом он нажил себе другого неприятеля, не столь страшного, как он думал, но которым нельзя было пренебрегать. Этим неприятелем была Миледи. Взамен всего этого он имел покровительство и благосклонность королевы, но благосклонность королевы была в то время новой причиной гонений, а ее покровительство, как известно, дурно охраняло, чему свидетелями были Шале и госпожа Бонасье. Итак, из всего этого самым лучшим приобретением был бриллиант в 5 или 6 тысяч ливров, который он носил на пальце. И бриллиант этот, который Д'Артаньян при своих честолюбивых намерениях хотел хранить, чтобы по нему королева узнала его со временем, имел теперь столько же цены, сколько камни, которые он попирал ногами. Мы говорим о камнях, которые он попирал ногами, потому что Д'Артаньян размышлял, прогуливаясь уединенно по красивой дорожке, ведущей из лагеря к соседней деревне. Однако эти размышления завели его дальше, чем он думал, и начинало смеркаться, когда при последних лучах заходящего солнца ему показалось, что за плетнем блеснуло дуло мушкета. Д'Артаньян имел зоркий глаз и сметливый ум. Он понял, что мушкет очутился там не один, и что тот, кто держал его, прятался за плетнем не с дружелюбными намерениями. Поэтому он решился бежать, когда с другой стороны дороги за камнем заметил дуло другого мушкета. Не оставалось никакого сомнения. То была засада. Молодой человек бросил взгляд на первый мушкет и с некоторым беспокойством увидел, что он наводился прямо на него, но, увидев дуло неподвижным, он тотчас бросился на землю. В то же время раздался выстрел, и он услышал над головой свист пули. Нечего было терять времени. Д'Артаньян вскочил на ноги, и в ту же минуту пуля другого мушкета ударилась в камни, возле которых он только что лежал. Д'Артаньян был не из тех людей, бесполезно храбрых, которые ищут жалкой смерти для того, чтобы сказали, что они не отступили ни на шаг. К тому же тут дело шло не о храбрости. Д'Артаньян попал в засаду. «Если будет еще выстрел, — сказал он, — я погиб». И в ту же минуту он побежал к лагерю. Но, несмотря на его скорость, тот, который первым выстрелил, успев зарядить мушкет, послал ему вслед другую пулю. И так верно, что она прострелила его шляпу и отбросила ее на 10 шагов вперед. Не имея другой шляпы, Д'Артаньян поднял ее на бегу, прибежал, запыхавшись, на свою квартиру, сел, не говоря ни с кем ни слова, и стал размышлять. Этот случай мог иметь 3 причины. Первая и самая естественная — это могла быть засада защитников Ла-Рошеля, которые не сочли бы бесполезным убить одного из гвардейцев Его Величества, потому что одним неприятелем было бы меньше, и потому еще, что этот неприятель мог иметь в кармане туго набитый кошелек. Д'Артаньян взял шляпу, осмотрел простреленное место и опустил голову. Пуля была пущена не из мушкета, и, значит, не было военной засады. То могло быть напоминание о кардинале, но при этой мысли Д'Артаньян снова с сомнением опустил голову. С людьми, к которым ему стоило только протянуть руку, кардинал редко прибегал к подобным средствам. то могло быть мщение Миледи, и это было гораздо вероятнее. Он напрасно старался припомнить черты лица или костюм убийц. Он так быстро бежал от них, что не мог ничего заметить. «О, милые друзья мои!» — шептал Д'Артаньян, — «где вы? И как вы мне необходимы?» Д'Артаньян провел самую дурную ночь. 3 или 4 раза он вдруг пробуждался, воображая, что человек приближается к постели, чтобы убить его. Однако наступил день, и с ним ничего не случилось. Но Д'Артаньян понимал, что это только отсрочка. Д'Артаньян целый день не выходил из дома, оправдываясь перед собой тем, что стояла дурная погода. На другой день в 9 часов забили тревогу. Герцог Орлеанский осматривал посты. Гвардейцы побежали на свои места, Д'Артаньян стал вместе с ними. Герцог проехал по фронту, потом все старшие офицеры подъехали к нему. Господин де Засар, капитан гвардейцев, приблизился вместе с прочими. Через минуту Д'Артаньяну показалось, что де Засар делает ему знак, зовя к себе. Опасаясь ошибиться, он ожидал нового призыва и, получив его, вышел из рядов и подошел к де Засару. «Выберите добровольцев для опасного, но славного дела, которое прославит участвовавших в нем», — сказал ему де Засар. «Благодарю вас, капитан», — отвечал Д'Артаньян, давно желавший отличиться в глазах главнокомандующего. Действительно, ля-рошельцы сделали вылазку ночью и взяли назад бастион, которым 2 дня перед тем завладела королевская армия. Нужно было узнать, сколько человек охраняло этот бастион. Герцог сказал де Засару: «Для этого мне необходимы 3 или 4 добровольца под командой надежного человека». «Надежный человек у меня есть, ваше высочество», — сказал де Засар, указывая на Д'Артаньяна. «А 3 или 4 охотника всегда найдутся». 4 охотника идти со мной на смерть», — сказал Д'Артаньян, поднимая шпагу. 2 из гвардейцев тотчас вышли из рядов, и к ним присоединились еще 2 солдата. Д'Артаньян отказал всем другим, не желая брать более назначенного числа. Еще не знали, очистили ли ля-рошельца бастион после его взятия или оставили в нем гарнизон. Надо было осмотреть бастион, чтобы узнать это. Д'Артаньян отправился с 4 товарищами, следуя по траншее. 2 гвардейца шли с ним рядом, а солдаты сзади. Таким образом они очутились в 100 шагах от бастиона. Тут Д'Артаньян, обернувшись, заметил, что 2 солдата исчезли. Он подумал, что, струсив, они остались позади, и продолжал продвигаться вперед. На повороте контр-эскарпа они очутились почти в 60 шагах от бастиона. Никого не было видно, и бастион казался оставленным. 3 храбреца рассуждали, идти ли им далее, как вдруг дым вылетел из каменного бастиона, и 2 дюжины пуль просвистела около Д'Артаньяна и его товарищей. Они узнали, что хотели знать. Бастион был охраняем, и дальнейшее пребывание в этом опасном месте было бесполезно. Д'Артаньян и 2 гвардейца повернули назад и начали отступление, походившее больше на бегство. Подойдя к углу траншеи, 1 из гвардейцев упал, пораженный пулей в грудь, 2 продолжал путь свой к лагерю. Д'Артаньян не хотел оставлять товарища и нагнулся, чтобы поднять и довести его до лагеря, но в ту же минуту раздались 2 выстрела. 1 пуля прострелила голову раненому гвардейцу, а 2 ударилась в камень, пролетев мимо Д'Артаньяна. Молодой человек проворно обернулся, потому что эти выстрелы не могли быть с бастиона, от которого он закрыт был углом траншеи. Мысль о 2 солдатах, которые его оставили, пришла ему на ум и напомнила о следящих за ним убийцах. На этот раз он решился узнать все подробности и, прикинувшись убитым, упал на тело своего товарища. Он тотчас увидел, что 2 головы поднялись из-за оставленного укрепления в 30 шагах от него. То были 2 солдата. Д'Артаньян не ошибся. Они последовали за ним, чтобы его убить, надеясь, что смерть Д'Артаньяна припишут неприятелю. Опасаясь, что он только ранен и донесет об их преступлении, они подошли, чтобы его прикончить. К счастью, обманутые хитростью Д'Артаньяна, они не зарядили ружей. Когда они были в 10 шагах, Д'Артаньян, не выпускавший шпаги из рук, вскочил на ноги и одним скачком очутился возле них. Убийцы поняли, что, явившись в лагерь, не убив Д'Артаньяна, они будут им обвинены, поэтому первой мыслью их было перейти к неприятелю. Один из них взял ружье за дуло и оборонялся им как булавой. Он собирался нанести тяжелый удар Д'Артаньяну, который, уворачиваясь, бросился в сторону. Этим движением он открыл дорогу разбойнику, который тотчас бросился к бастиону. Но выстрел с бастиона раздробил ему плечо, и он упал. Между тем Д'Артаньян со шпагой в руке бросился на другого солдата. Сражение было недолгое. Раненый в ногу, убийца упал. Д'Артаньян тотчас приставил ему острие шпаги к горлу. «О, не убивайте меня!» — вскричал разбойник. «Пощадите меня, и я расскажу вам все!» «Твоя тайна стоит ли того, чтобы я пощадил тебе жизнь?» — спросил Д'Артаньян. «Да, если вам кажется, что жизнь чего-нибудь стоит в 22 года, и можно всего достичь, будучи таким же храбрым, как вы». «Говори же скорее», — сказал Д'Артаньян. «Кто велел тебя убить меня?» «Женщина, которую я не знаю, но которую называли Миледи». «Но если ты не знаешь этой женщины, то каким образом тебе известно ее имя?» «Товарищ мой знал ее и называл ее таким образом. Она имела дело с ним, а не со мной. У него в кармане есть даже от нее письмо, которое, я слышал, касается вас». «Но каким же образом ты сделался его сообщником?» «Он предложил мне действовать вместе, и я согласился». «А сколько дала она вам за этот достойный подвиг?» 100 луидоров. «Что же, — сказал молодой человек, — по крайней мере, она меня сколько-нибудь ценит. 100 луидоров — это богатство для таких негодяев, как вы. Я понимаю, почему ты согласился, и прощаю тебя. Но с условием». «С каким?» — спросил с беспокойством солдат, видя, что еще не все кончено. «Ступай и достань письмо, которое в кармане у твоего товарища». «Но, — вскричал разбойник, — это только иной способ убить меня. Каким образом пойду я за этим письмом под огонь бастиона?» «Однако ты должен решиться идти за ним, а иначе умрешь сию минуту». «Пощадите, сударь, пощадите! Умоляю вас именем той молодой дамы, которую вы любите, которую, быть может, напрасно считаете умершей, но которая не умерла!» — вскричал бандит, падая на колени и облокотясь на руку, потому что он начинал уже ослабевать от потери крови. «Откуда ты знаешь, что есть молодая женщина, которую я люблю и которую считаю умершей?» — спросил Д'Артаньян. «Из письма, которое в кармане у моего товарища». «Итак, ты видишь, что это письмо для меня необходимо. Решайся, или клянусь честью!» При этих словах Д'Артаньян сделал такой угрожающий жест, что раненый приподнялся. «Остановитесь!» — вскричал он. «Я иду! Иду!» Д'Артаньян взял ружье у солдата и толкнул его к товарищу. Страшно было видеть этого несчастного, оставлявшего за собой кровавый след, бледного от страха и старавшегося доползти до тела товарища. Ужас так явственно написан был на лице его, покрытом холодным потом, что Д'Артаньян сжалился и взглянул на него с презрением. «Хорошо», — сказал он, — «я покажу тебе разницу между храбрым и трусом. Оставайся, я пойду сам». И легким шагом, внимательно следя за движениями неприятеля, пользуясь всеми выгодами местности, Д'Артаньян дошел до раненого солдата. Ему нужно было обыскать его на месте или унести, прикрываясь его телом, и осмотреть в траншее. Д'Артаньян предпочел второе средство и взвалил убийцу на плечи в ту минуту, когда неприятель начал стрелять. Легкий трепет, последний крик, предсмертная агония показали Д'Артаньяну, что тот, кто хотел убить его, спас ему жизнь. Д'Артаньян дошел до траншеи и бросил труп возле раненого, бледного как смерть. Между другими бумагами он нашел следующее письмо. «Так как вы потеряли след этой женщины, и она находится теперь в безопасности в монастыре, куда вы не должны были ее допустить, то старайтесь, по крайней мере, не упустить мужчину, и помните, что у меня длинная рука, и что вы заплатите дорого за 100 луидоров, которые от меня получили». Подписи не было. Однако очевидно было, что это письмо от Миледи. Скрытый за углом траншеи, Д'Артаньян стал расспрашивать раненого, который признался, что взялся вместе с товарищем похитить молодую женщину, которая должна была выехать из Парижа через Лавильецкую заставу, но, остановившись в трактире, они опоздали на 10 минут. «Но что бы сделали вы с этой женщиной?» — спросил с беспокойством Д'Артаньян. «Мы должны были отвезти ее в дом на Королевской площади», — сказал раненый. «Да, да», — шептал Д'Артаньян, — «конечно, в дом Миледи». Тогда молодой человек с трепетом понял, какая ужасная жажда мщения понуждала эту женщину искать его гибели и погибели тех, кого он любил, и как велика была ее осведомленность в придворных делах, раз она могла все это узнать. Без сомнения, этими сведениями она была обязана кардиналу. Но зато он с радостью понял, что королева отыскала тюрьму, где бедная госпожа Бонасье страдала за свою преданность, и что она освободила ее из этой тюрьмы. Это объяснило ему и письмо, которое он получил от молодой женщины, и ее проезд по Шальотской дороге. В таком случае, как предсказывал Атос, можно было отыскать госпожу Бонасье. Монастырь не мог быть неприступным. Эта мысль вполне смягчила его сердце. Он обернулся к раненому, с беспокойством следившему за всеми изменениями его лица, и, протянув ему руку, сказал: «Я не хочу тебя здесь оставлять. Облокотись на меня и возвратимся в лагерь». «Да», — сказал раненый, не веривший такому великодушию, — «вы хотите, чтобы меня повесили?» «Я дал тебе слово», — сказал Д'Артаньян, — «и во второй раз дарю тебе жизнь». Раненый подполз к нему на коленях и поцеловал ноги своего спасителя. Но Д'Артаньян, не имея более причин оставаться так близко к неприятелю, прекратил изъявление его благодарности. Гвардеец, прежде их, возвратившийся в лагерь, донес о смерти четырех своих товарищей. Поэтому в полку все были удивлены и обрадованы появлением молодого человека. Д'Артаньян объяснил рану своего товарища вылазкой из укрепления. Он рассказал о смерти другого солдата и об опасностях, которых он избежал. Этот рассказ был для него настоящим триумфом. Вся армия говорила об этом, и брат короля прислал ему поздравления. Так как всякое доброе дело имеет свою награду, то и поступок Д'Артаньяна возвратил ему его спокойствие. Молодой человек полагал, что он может быть спокойным, потому что из двух его неприятелей один был убит, а другой ему предан. Это спокойствие доказывало только, что Д'Артаньян не знал еще Миледи.